Глава 23. «Да все со мной нормально», — неизвестно в который раз повторял я в трубку, успокаивая свою девушку. «Я обещаю больше так не делать». «Нет, послать смс-ку совсем несложно. Светик, я понимаю, что ты волнуешься. Да, я обещаю думать и о тебе тоже. Светик». Мне было стыдно. Я согласен, что повел себя как последняя свинья, заставив девушку переживать и теряться в догадках, что же со мной произошло. Она действительно просила не так много, просто иногда звонить и сообщать, что все нормально. Ну или на худой конец хотя бы присылать сообщение. Как-то давно я видел, как маленького росточка школьница исполняет песню «Мальчишки». Там были строки про солидных дядек с мальчишеской искрой в глазах. Так вот, подавляющее большинство мужчин действительно рассуждают в вопросе спокойствия своих половинок, как дети. «Не, ну а чё? Со мной же все нормально?» С искренним недоумением спрашивает мужик, заявившийся домой в 11 вечера и обнаруживший там супругу в прединфарктном состоянии. И чаще всего он искренне не понимает, в чем проблема. Он же большой, сильный, с ним, в принципе, всегда все будет в порядке. И только женщины, наделенные природой многовековой мудростью хранения тепла домашнего очага, знают, что сильные внешне мужчины зачастую гораздо более хрупкие создания, просто потому что лезут туда, куда не стоит даже нос свой засовывать. Кто-то оказался не в той темной подворотне, кого-то сбила машина, а у кого-то не раскрылся парашют. Жизнь, конечно, не остановилась, просто потекла немного в другом направлении, а человек даже не отправил коротенькое сообщение. «Люблю, скучаю». Вот и я наверняка заставил бы Светку переживать еще несколько часов, если бы не Мирон, который завел свой израненный автомобиль, а потом спросил у меня хмурым голосом: «Ты Светлане позвонил?» И хотя ехать до штаб-квартиры семьи Крамеров оказалось прилично, все это время я потратил на уговаривание Светки не переживать, заверяя, что со мной все хорошо, и клятвенные обещания писать и звонить своей девушке гораздо чаще. Сидящий на заднем сиденье Эдик что-то периодически хмыкал себе под нос, но мой телефонный разговор никак не комментировал. Впрочем, при всем желании, его опыта в подобных вопросах было маловато. Я никогда не слышал от Эдика ничего про кого-то из близких, а уж тем более про то, что у него с кем-то были отношения. Если честно, я даже примерно не представляю, где именно живет господин полковник, и не буду сильно удивлен, что спит он в одной из комнаток своего таинственного особняка. Штаб-квартира вампирской семьи Крамеров располагалась в тихом переулке на юге столицы. На купеческий домик это строение походило мало и, скорее всего, было продуктом эпохи позднего Союза. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но, скорее всего, здание строили под какое-то учреждение, типа поликлиники. А уже потом, в эпоху всеобщего беспредела, ушлые вампиры сумели как-то отжать помещение под себя. Ну а чё? Место не очень оживленное, подъезд удобный. Место для парковки есть, да и наверняка подвал в наличии имеется, чтобы прятать от посторонних глаз то, что может как-то шокировать обывателей. Но все это великолепие было раньше. Сейчас на узкой улочке было не протолкнуться от пожарных машин и работников скорой помощи. Последние, правда, откровенно скучали, понимая, что для них нет никакой работы. Дядечка в строгом, застегнутом на все пуговицы костюме, что-то возбужденно рассказывал стоящему рядом с ним полицейскому в мятой форме и с характерной черной папочкой под мышкой. «Интересно, кто этот тип?» — мотнул головой в сторону экспрессивного рассказчика Мирон. «Он из семьи Крамеров?» «Вряд ли», — покачал головой Эдик, внимательно оглядываясь по сторонам. «Скорее всего, это либо директор левой фирмы, на которой оформлено здание, либо какой-нибудь доверенный юрист. Вон как пачкой макулатуры активно размахивает. Можно было даже пожарных не вызывать. Он бы здесь один справился». «Рядом с ним, наверное, участковый», — решил я продемонстрировать свою проницательность. «И пожар наверняка будет признан некриминальным». «Естественно», — пожал плечами Эдик. «Если на улице и случился какой-то кипиш, то вампиры просто отвели всем окружающим глаза. Да и само здание было оборудовано артефактами схожего действия». «Винни, смотри», — возбужденно затыкал пальцем в сторону горящей стены Мирон. «Если я не ошибаюсь, то на фасаде как раз око невнимания плавится». И действительно, сквозь дымку вполне можно было разглядеть кругляши, которые непосвященный взгляд мог бы принять за тарелки антенны спутникового телевидения. На самом деле эти круглые пластины были выточены из костей каких-то морских животных и представляли собой стационарные амулеты отвода глаз. Если я правильно помню, то артефакт мог фиксировать картинку, видимую человеческим глазом, и демонстрировать окружающим только ее, вне зависимости от того, что происходит на самом деле. Вещь, несомненно, в хозяйстве удобная, однако крайне недолговечная в использовании, по причине ограниченности заряда. Проводить же регулярные ритуалы по подзарядке, как мне кажется, тоже занятие проблематичное. Во-первых, нужен специалист. А во-вторых, еще неизвестно, какие там нюансы у этого обряда. По крайней мере, я слышал, что никто подобное не практикует. Амулеты делали где-то в Центральной Африке. Все. В том смысле, что это была вся информация, известная более-менее точно. А вот кто, что и как, это уже становилось областью загадок и предположений. «Эти тарелки не более чем красивые украшения», — презрительно махнул я рукой. «Их же заряжать никто не умеет». «Вот если не знаешь, то и не умничай», — строгим взглядом посмотрел на меня Эдик. «Конкретно эти артефакты вообще никому глаза не отводили самостоятельно. Они просто служат усилителем вампирского гипноза. Как раз-таки для того, чтобы 2-3 сильных вампира могли держать в неведении всю улицу относительно происходящего во дворе». «Ничего себе!» Искренне восхитился я, посмотрев на проглядывающую сквозь дым тарелку совсем другими глазами. «А откуда они у них появились?» «Вот закончится все это безумие. Придешь к Крамеру с тортиком на чашку чая, и он обязательно тебе все расскажет», — язвительно ответил мне Эдик, всем своим видом показывая, что не желает продолжать эту тему. Мирон хохотнул и щелкнул зажигалкой, прикуривая сигарету. «Эстет, блин, курить на пожаре!» Раздалось за нашими спинами вежливое покашливание. «Признаться, я не ожидал, что вы почтите наше горе своим вниманием». «Увы, господин Крамер», — растянул губы в улыбке Эдик, — «все-таки полковником работаю, так сказать, должность обязывает». «Полковником?» То ли удивленно, то ли с тщательно скрываемой усмешкой протянул стоящий перед нами вампир. Высокий, широкоплечий, он все равно оставлял впечатление какой-то нездоровой худобы. Причем одежда преимущественно черных тонов, обтягивающие джинсы и футболка, только усиливали это впечатление. Будь он человеком, я дал бы ему лет 50. Такое сухое морщинистое лицо не может принадлежать молодому человеку. Но вот возраст вампира, тут все обстоит гораздо сложнее. Наверное, сколько ему лет определить можно только по перстням, украшающим руки кровососа. Хотя тоже спорное утверждение. В любом случае, было понятно, что с моим другом они знакомы, причем, судя по всему, очень и очень давно. Сейчас вампир стоял перед Эдиком, широко расставив ноги и с усмешкой разглядывая полковника с высоты своего роста. «Нравятся вам, уважаемые, всякие официальные титулы. Но дело ваше. Повторяю свой вопрос. Чем обязан?» «Забавная цепь случайностей и совпадений», — развел руками Эдик. «Сначала я узнаю, что члены вашей семьи похитили девушку, которая попадает в сферу моих интересов. А буквально через пару часов мне докладывают, что вас постигло несчастье. Любопытно. Грех, конечно, но все мы слабы. С удовольствием поупражнялся бы с вами в словесной казуистике», — скривил тонкие губы стоящий перед ним Крамер. «Но, к сожалению, повод не совсем подходящий. Вы сами видите, что никакой девушки здесь нет». «Хорошо», — покладисто согласился Эдик. — «Раз так, то давайте разговаривать прямо. Она здесь была?» «Была», — после небольшой паузы признал вампир. «Но я не считаю, что не имел на это права. Погиб мой племянник, и как глава семьи я просто обязан не оставлять подобное без реакции». «Допустим, что это так», — кивнул в ответ на его слова полковник. «Но почему вы решили схватить именно эту девушку? Почему не какую-то другую? Если я все правильно понял, то ваши люди охотились целенаправленно за ней. А вот на этот вопрос я ответить не могу», — развел руками Крамер и, заметив недоумение во вскинутой голове Эдика, поспешно добавил. «Нет, не потому, что не хочу, а просто потому, что сам не успел до конца прояснить ситуацию». «Я сейчас понимаю еще меньше», — добавил холода в голос полковник. «Мы с Мироном с интересом наблюдали за происходящим разговором. Но, судя по всему, понимали еще меньше, чем Эдик. В то же время я видел, что вампир куда-то сильно торопится, и только необходимость, именно необходимость, побеседовать с нашим другом, удерживает на месте». «Понимаете, господин полковник?» С какой-то тоской в голосе неторопливо ответил глава вампирской семьи. «Мой племянник уже очень давно не желал жить по законам своего племени. Его устраивала долгая жизнь, но он категорически не желал соблюдать наши принципы и законы. Уже много лет он жил в одиночестве, покупая донорскую кровь на черном рынке, и развлекался как самый обычный человек. Путешествия, участие в рок-фестивалях. Одно время он даже пытался играть в какой-то группе. Нет, надо признать, что он никогда не отказывался от своих корней и всегда приходил на помощь, если его об этом просили. Но делал это с такой демонстративной неохотой, что было проще вовсе к нему не обращаться. Но, тем не менее, отношения вы с ним поддерживали? Не спросил, а скорее просто подсказал Крамеру свою мысль Эдик. Поддерживал. Со вздохом согласился с ним Крамер. Я обещал это его матери, своей сестре, и не видел повода не держать слова. Последнее время он жил вместе с молодой вампиршей. Я не общался с ней, но он как-то сказал мне, что она дочь князя Грабецкого. Вы знаете, господин полковник, какие теплые у нас отношения с князем, поэтому я воспринял эту ситуацию как довольно смешную шутку провидения. Действительно, твой племянник спит с дочерью твоего врага, хмыкнул Эдик. Такой анекдот можно передавать от отца к сыну. Не скрою, мне было неприятно, обнажил клыки Крамер. Но в любом случае, это не повод убивать моего племянника. Откуда такая уверенность, что его лишили жизни насильно? Поинтересовался полковник. Может быть, это был спланированный акт суицида? Олег был с чудинкой, но не идиотом. Довольно резко ответил на замечание Эдик и вампир. С чего бы вдруг ему сводить счеты с жизнью? У него было все, о чем он только мечтал. Интересные путешествия, любопытные люди, секс в любой форме. Он даже перепробовал все доступные наркотики, желая понять, что в них такого привлекательного для человеческого общества. Его убили, причем сделали это с помощью мерзкого ритуала. Я глава семьи, я почувствовал его смерть с помощью амулета общего зова сразу же, как только из его тела ушла жизнь. И естественно, что я хотел бы выяснить, кто и за что сделал с ним подобное. «Допустим», — медленно сказал Эдик, успевший за время рассказа Крамера погрузиться в какие-то свои мысли. «Но вы не ответили на мой вопрос. Почему члены семьи схватили именно эту девушку?» «В смысле?» Теперь удивленным выглядел уже Крамер. «Мне доложили, что именно она проживала вместе с моим племянником». «Братан, картинка не складывается», — влез в разговор Мирон. «Что-то твои архаровцы поднапутали». «Этого не может быть!» — возбужденно ответил вампир на реплику Мирона. «Мы не беспредельщики. И раз была схвачена эта девушка, значит, у моих подчиненных были на то основания». «То есть ты сам не знаешь, как выглядела пассия твоего племянника?» — уточнил Эдик, в упор глядя на вампира. «Делать мне больше нечего!» — презрительно фыркнул вампир. «Только еще запоминать, с кем спит мой непутевый родственник!» Я и его бы, может быть, позабыл, если бы он так часто не приходил клянчить денег. Но пару раз я его видел с ней, поэтому ошибка маловероятна. Как интересно. Я достаточно потаскал Ингу на плече, чтобы помнить, что спутать их с Ниной достаточно трудно. Почему тогда похитили не первую, а вторую? Как говорила дочка одного моего знакомого, все чудесатие и чудесатие. Кроме того... Прищурился Крамер, глядя на нас всех поочередно внимательным взглядом. «Если бы мы ошиблись, то не случилось бы всего вот этого!» И вампир мотнул головой в сторону обугленного здания, где пожарные уже закончили проливать перекрытие и сейчас, негромко перекрикиваясь, сворачивали шланги. «Ой, правда!» Эдик спохватился так искренне, как будто только что заметил остатки здания, оставшиеся после пожара. «Мы как-то немного отдалились от скромного повода нашего здесь появления. «Уважаемый мессир, что же здесь случилось?» За моей спиной что-то булькнуло. Оборачиваться я не стал, и так было понятно, что Мирон титаническим усилием сдерживает рвущийся изо рта смех. Отношения моего друга с главой этой вампирской семьи явно далеки от идеала. Интересно, почему? Про князя Эдик высказывался как-то более уважительно, а тут прям сарказм, сочащийся изо всех щелей. Была какая-то стычка, оставившие след в отношениях, или причина еще более веская? Любопытно, я бы даже сказал, очень любопытно. Боюсь только, что вряд ли кто-то будет откровенничать со мной на эту тему. Крамер тоже бросил на Эдика совсем-таки недружелюбный взгляд, но комментировать язвительность господина полковника не стал. Только вздохнул и коротко ответил. Подстилка Грабецкого контериил. Фактически взял штурмом нашу штаб-квартиру и силой увез девушку. А в довершение его молодчики подожгли здание. «Чудны дела твои!» Эдик запнулся на полувздохе, то ли не решившись продолжить фразу, то ли осознав, что говорит что-то непотребное. «Ребята, а вы вообще адекватные? У нас тут что, Дикий Запад?» «Я, конечно, все понимаю, но не слишком ли вы распоясались, устраивая беспредел в мегаполисе?» С каждым словом голос Эдика становился все весомее, буквально прижимая нас к земле. Нет, он не говорил громче и угрожающе. Я бы сказал, что его тон стал внушительней, что ли. Он отчитывал нас, как родитель ругает маленьких детей, перешедших со своими шалостями невидимую черту, когда детские игры становятся опасными для окружающих. «Тихо, тихо!» Крамер тон господина полковника, если и смутил, то не очень сильно. Вот только черты лица стали резче, и кожа на них как будто натянулась, обнажая темные нити сосудов. «Господин полковник, не надо забывать, что погиб мой родственник. Я не могу стерпеть подобную оплеуху моему статусу. Князь может быть и авторитетный представитель нашего племени, но я никак не подхожу на роль пищи». «Поэтому ты решил развязать войну?» — уточнил Эдик. — И что теперь? Соберешь армию, и вы пойдете брать в фазенду князя штурмом? Тоже хотите спалить дотла его дом? Знаешь, я даже мешать тебе не буду. Чем больше у вас кровососов перебьет друг друга, тем меньше у меня будет проблем. Давай, валяй! Эдик повернулся к нам, сверкая глазами на раскрасневшемся лице. — Поехали, ребята, здесь больше любоваться нечем. И бросил через плечо Крамеру, смотревшему в спину полковника немигающим взглядом. «Не забудь прислать весточку, в какой именно котел преисподней тебя поместили!» «Погоди!» — прошипел нам вслед Крамер, когда мы уже начали идти в сторону припаркованного немного в отдалении автомобиля. «Я приношу свои извинения!» От неожиданности я даже споткнулся. «В смысле? За что это вдруг глава семьи у нас прощения просит? Вернее, конечно, не у нас, а у Эдика. Но сильно суть это сейчас не меняло». «Так», — моментально развернулся к нему Эдик, как будто был твердо уверен в подобном развитии событий. «Теперь я слушаю адекватную версию». «Праздник осени», — опустив глаза в землю, негромко произнес Крамер. «Да, скоро будет праздник осени», — согласился с ним Эдик. «Я в курсе». «И что?» «Грабецкий меня не позвал. А подобное оскорбление явно намек на начало войны», глухо пояснил вампир, по-прежнему не поднимая глаз на Эдика. «То есть тебе было мало того, что твой родственник пользует дочь князя?» насмешливо отозвался мой друг. «Ты решил еще заставить Грабецкого потерять лицо, похитив его дочь. А дальше что? Сорвать праздник, устроив блуд с дочкой на глазах у папеньки? Сейчас уже поздно рассуждать об этом. За... Господин полковник!» Запнулся и тут же поправился Крамер. «Я просто объясняю тебе, что война неизбежна, и в эту минуту мои бойцы собираются для решающей битвы». «Сколько пафоса!» — морщился Эдик, никак не реагируя на горделивую позу главы вампирской семьи. «Слушай, а хочешь, я тебе открою одну очень страшную тайну? Грабецкий вообще никого не пригласил!»